Глава 24. Пришлось вправду спуститься, рачительно выражая при том неудовольствие. Над каждой ступенькой Нелли раздумывала, прежде чем опустить ногу, и отец Модест наверху начал уж терять терпение. — Дитя, я зряшно трачу время, за тобой надзирая, — воскликнул он наконец. — Будь же разумна, ступай к себе без понуждения. Попросил бы я тебя пойти в церковь молиться за защитников христианской твердыни, да не твоя вина, что молитве ты толком не обучена. — Да уж ухожу, — буркнула Нелли, спускаясь чуть быстрее. Еще с родителями сей фокус был отшлифован, коли вперед поупираться как следует, увидевши, что ты, наконец, поддаешься, человек с таким облегчением вздохнет, что уж проверять и не станет. А стена вокруг крепости велика, и в общей сумятице на нее внимания не обратят. Ну, еще из одного места прогонят, так и огорчение. Прошед немного улицу и вглубь, Нелли свернула в переулок. Вскоре она вновь оказалась у стены, только шагов за сотню от своих опекунов. Тут ее даже и прогонять не стали. Соломония с непонятным прозванием Чага, девица годов 16, что подбрасывала дрова под булькающий черным варевом котел, напротив, велела принести из пристройки ковшей. Ковши на длинных ручках, что Нелли приволокла охапкою, были темно-зелеными, словно мхом поросли, так окислилась старая медь. — Ничего, не варенье варить, — недобро улыбнулась девушка. — Я чаю, дорогие гости не отравятся угощением. Спроси, поди, Аринушку, скоро ль подавать? — Арина там, — обрадовалась Нелли, запрыгивая на лесенку. — Нет, в горнице сидит, рушники крестиком вышивает. Соломония сунула в котел длинную палку и принялась вращать ею, будто кипятила белье. Сей ответ Нелли восприняла как положительный и не ошиблась. Княжна сидела наверху, налаживая странное оружие. Было это нечто вроде наборного из рога лука на палке. Палка же казалась длиною не менее 3 локтей. «Война-то у нас вперемешку, и старая, и новая». Арина накручивала что-то наподобие ручки музыкального варганчика. Кабы Нелли не знала, что война пришла впервые за 100 лет, она подумала бы, что для княжны привычна она не меньше, чем охота. «Арбалет сие называется. По мне так лучше ружья. Церковный запрет был в дорожные времена противу христиан его пользовать, а на неверных разрешалось, и по делам. Соломония спрашивала, когда смолу снимать. Погодим покуда. Хотя уж скоро. Вишь, подтягиваются. Нелли свесилась через перила. Гладкие мощные бревна сизо-серебристого цвета возвышались над пустой землей, что лежало меж частоколом и гигантским хороводом голубоватых валунов, показавшихся Нелли чем-то наподобие яиц сказочной птицы рох. Только были эти великаньи яйца полуврыты в землю. Сколько раз Нелли весело скакала мимо, и только сейчас задумалась она о нерадостном их предназначении.